Откуда он стреляет? Дело? Никаких дел. Есть только условия. Назови себя, стрелок. Мое имя Поль Бокюс. Я хозяин этой земли. Здесь моя власть. И здесь мой большой бункер. Гоблин тихо присвистнул. Свой путь. Выбор идиота. Зло прищурился Кастет. Всю жизнь, видать, мечтал о постапокалипсисе. Ну вот мы и встретились с пропавшей группой непоседливых французов, с итальянцами, что ушли в поисках лучшей доли к плато и какой-нибудь дороги. Ненадолго же их хватило в трудном деле поиска цивилизации. Такого поворота событий я предположить не мог. Большой бункер, надо же! Ну ты и козел! Костя изобразил руками прицел, после чего пренебрежительно покачал головой. Врет, сволочь! Сейчас он нас не видит. А вот технику группы видит отлично и стреляет по ней. Я показал рукой влево, и сталкеры ушли от стен, растворившись в зелени. Разглядывая местность, я пытался поставить себя на место князька-выживальщика, явно имевшего сейчас вполне определенные задачи и намерения. Он наверняка предусмотрителен и расчетлив. Такой человек должен выбрать позицию, которая позволила ему занять господствующее положение и одновременно дает надежное укрытие. Кастет, надо увидеть вышку. Дальше всем второй канал. Принял. На каком языке вы, черт возьми, там говорите? Вы кто такие? Мы русские, Поль. Спецназ Русского Союза. Резиденты колонии Форт Росс на Амазонке. Меня зовут Федор Потапов. Я начальник экспедиции и комендант колонии. Мы про вас знаем. Искали, хотели помочь. Настоящий выживальщик медлил с ответом. Напряженно думая, я оценивал наши шансы. Есть шансы, и неплохие. Знаете? Что вы про меня можете знать? Признаюсь, удивлен. Русский Союз – это главная новость этих мест. Помогать же мне не надо. Это меня, знаете ли, обижает. А еще он должен иметь дорожку отхода. То есть возможность быстро и скрытно отступить к запасному убежищу. И тут вышка не лучший вариант. Командир, как ему оттуда свалить-то? Тут что-то не так. В самом деле, не на дельтаплане же он оттуда уйдет. Впрочем... Хватит пустых разговоров. Слушайте меня внимательно, русские. Я уже уничтожил ваш багги. Эта рухлядь больше никуда не поедет. Вижу, вы уже оживили джип, успешно выполнив урок. Сам я этого сделать не мог, по очевидным причинам. Теперь выполняйте следующий. Садитесь в свою грузовую развалюху и убирайтесь отсюда ко всем чертям. Перед этим кладите на землю 2 единицы оружия. Я увижу. Обещаю, уйдете спокойно и без крови. Вы меня поняли? Мистер, как вас там, Потапов? Врет, не выпустить, предупредил Лунев. Провоцируй на выстрел, гоблин уже смотрит. Я и сам знаю, что не выпустит. Как не упускал никого из визитеров. Кому-то удалось удрать, но потери были всегда. Остальные полегли тут. Сучьи отродья. Да у него на этом самом выживании планку срезало. Бункерист, блямба. Князь тьмы. Тунгус, вышку вижу хорошо, позиция годная, определился Сома. Давай попробуем. А если мы не подчинимся? Спросил я у француза. Можно представить, какую он тут сотворил общину из тех доверчивых людей, что последовали за ним в неизвестность. Бакюс действительно демонстративно готов к крутому. Такой может наломать дров. И наверняка уже наломал. Тихо, Федя, тихо. Злость сейчас только помешает. А вот теперь разговор по существу. Когда я разобью всю оставшуюся технику, а потом мы уничтожим всех вас. Просто ответил Бакюс, буднично подчеркивая сложившуюся практику. Похоже, ему сами переговоры доставляют немалое наслаждение. Потому что на этой земле каждый вошедший должен заплатить мне за выход. Каждый. Это прозвучало лозунгом, декларируемым способом жизни. Мы подумаем пару минут. Подумайте, а я вам помогу. На этот раз металлический звук попадания заставил мое сердце болезненно сжаться. Мой мотоцикл. Тунгус, выстрел с вышки, работаю. Прикрываем. Мы с Костей скинули стволы. Только высунься. Крупнокалиберная пуля удара прошла через стальную плиту, как сквозь масло. Кастет профилактически палил вышку очередью из ПКМ. И вдруг в эфире раздался совсем другой голос. «Сеньоры, больше не стреляйте! Я на вышке! Поль, не валяй дурака, хватит! Не стреляйте! Я не француз! Я колумбиец и хочу вернуться домой! Я покажусь! Не стреляйте, прошу вас!» На площадке появилась фигура, держащая винтовку над головой. Колумбиец схватился рукой за грудь, выпустил винтовку, перевалился через край и полетел вниз. А я успел засечь позицию альфа-выживальщика. «Всем! Стрелок в развалинах за рекой! Меняем позиции!»